Глава 23. Жизнь без неожиданностей – это смерть. Наемный убийца синдиката Синалоа Жои Кришту. Земля. Германский Союз. Берлин. Джон Малькольм III шел по проходу уверенно, словно делал это сотни раз, хотя сегодня он впервые поднимался на трибуну Совета Европы, чтобы выступить перед депутатами, министрами, общественными деятелями и всеми теми, кто смог попасть в огромный зал нового комплекса правительственных зданий в Берлине. Когда стихли аплодисменты, Малькольм вскинул руки, приветствуя зал. «Сегодня я выступаю перед вами, лидерами свободной Европы, людьми всей Европы, погрязшей в грязи, суете, мелких амбициях и банковских кредитах. Всем вам я хочу сказать, поднимите голову, поднимите ее вверх, и что вы увидите перед собой? Там, в небе, лики наших великих граждан смотрят на нас с любовью и надеждой, как смотрит наш Бог. Смотрят и протягивают руку. Встань же, человек, встань и иди вперед туда, где были Наполеон, Фридрих, Барбаросса и другие. Там, где есть чистая, как глоток свежей воды, смерть за свободу. Смерть, а не бледное прозябание в грязных стенах наших городов. Они говорят, я говорю вам, идите и раздвиньте их. Пусть вашими стенами станет граница новой империи, пусть вашей честью станет свобода, пусть вашей целью станет красивая смерть. Кем бы вы ни были, что бы ни делали в этой жизни, отриньте ее, станьте факелом новой свободы, горите, а не тлейте, поджигайте других, а если они не горят, дайте им легкую смерть. Идите вперед, даже если это марш по телам ваших товарищей. Они умерли для того, чтобы вы шли вперед. И здесь я перед вами всеми объявляю священный для каждого европейца поход на Россию, где каждый обретет богатство и жизнь, которой он достоин. Асарта, Серый океан. Первоначальная мысль, которая показалась Алексею очень удачной, была отпустить сетку с кристаллами на тросе в центр аномалии. Но, поговорив со специалистами, он оставил эту идею. Магический вихрь поднимался на высоту 15 километров, а центр интенсивности аномалии находился примерно на уровне воды. Ну, то есть на уровне мирового океана, потому что там, где находился центр этого циклона, вода понижалась на 10 метров. и те, кто заряжал кристаллы, поднимали их в сетках на высоту. Причем человек в фокусе бури не выживал, так что все устройство было механическим и управлялось даже не с палубы, а из трюма, который был дополнительно защищен. И лишь когда рейдер начал сближаться с вихрем, Алексей оценил грандиозность природного явления. Вихрь был диаметром примерно с километр. И когда он приблизился до 100 километров, в оптику можно было увидеть мелькающие в вихре обломки кораблей, даже тела моряков в белых парусиновых штанах и куртках. Вся эта мешанина перемещалась по кругу с огромной скоростью, а рядом в нескольких сотнях метров стояли пара корабликов с крутыми бортами и всего одной толстенной мачтой и полоскали по ветру обвисшими парусами. С малой скоростью он подошел ближе и, увеличив изображение, вывел его на передний экран. Его, конечно, заметили, но не сильно обеспокоились. Команда бегала по кораблю, готовя его к прорыву, а хозяин или капитан смотрели на вихрь в мощную подзорную трубу. Наконец все убрались с палубы, и корабль, видимо, включив магический движитель, начал быстро разгоняться под углом к вихрю и по направлению движения. Видимо, чтобы ветер подхватил корабль как можно мягче. И все равно было такое ощущение, что корабль просто слизнуло с поверхности моря, так быстро он исчез. Выждав какое-то время, за ним последовал и второй корабль. Ну и мы попробуем. Алексей, сидящий в пилотском ложементе, и так был хорошо зафиксирован, и он просто чуть коснулся пальцами роллера управления основным двигателем. Система искусственного интеллекта на рейдере была самой простой, но вполне сильной, чтобы парировать все ошибки пилота. Но это была военная машина, поэтому знала, что такое лезть к черту в пасть. Двигаясь по спирали, рейдер почти сравнялся с наружной скоростью вихря и вошел в него. Гравитационные двигатели взаимодействовали не с воздухом, как самолеты, а с полем планеты, так что он вполне мог летать и медленнее ветра. Вот и сейчас рейдер обгоняли какие-то обломки, локальные вихри, куски корабельной палубы вместе с пушкой, даже тела моряков. Алексей прибавил скорости, уравняв их, и понемногу начал забирать к центру. Боковое ускорение было уже больше 10G, и гравикомпенсаторы военного корабля пока справлялись, но он даже представить себе не мог, что чувствовали экипажи кораблей, оказавшиеся в центрифуге километрового диаметра. Двигаясь к центру, он смещался вверх, и через час, когда скорость вихря возросла до 1000 км/ч, наконец показалось синее небо. Выглядело это как свечение в одной стороне, но датчики корабля и система управления четко показывали направление на центр циклона. Словно пробка из бутылки, рейдер вылетел из вихря и, гася скорость, взвелся свечой в синее небо. И только чуть опустившись, Алексей оценил богатство выдумки Творца. Вихрь, стоя сплошной стеной до стратосферы, окружал тонкую, словно спица, нитку, идущую сверху вниз и входившую в водяную яму диаметром примерно 200 метров. Нитка была неравномерной толщины, а где-то расширялась до 10 метров в диаметре, а где-то истончалась до невидимости. Три корабля, стоявшие на дне водяной линзы, уже поставили свои транспортеры и со скрипом и шумом поднимали кристаллы к одному из утолщений и опускали вниз на замкнутой в кольцо ленте с прикрепленными к ней металлическими посудинами. Алексей кое-что знал об обычаях хигаров. Корабли получали возможность зарядки своих кристаллов в порядке очереди. И даже если у тебя 100-пушечный фрегат, а у противника скорлупка на 20 головорезов и единственная кормовая пущенка, все равно приходилось ждать своей очереди. Для этого корабли вывешивали флаг с цифрой, и когда заряжающий отваливал, меняли ее на меньшую. Флагов у Алексея не было, но он воспользовался камуфляжной системой корабля и высветил на брюхе и плоскостях огромную цифру 4 и дисциплинированно пристроился сзади. А капитан новенького только что со стапелей легкого крейсера, созданного специально для походов в аномалию Серого океана, не желал ждать. Вихрь вытолкнул цельнометаллический корабль чуть в стороне от места ожидания. За парусами стоящих кораблей он не видел рейдер Алексея и сразу направился к месту зарядки кристаллов, выстрелив из носовой пушки прямо по корпусу скорлупки, поднимавшей корзины с накопителями на веревках. Корпус из мореного дуба, зачарованный на прочность с такой дистанции, было, конечно, не пробить, но снаряд детонировал прямо на обшивке, сделав большую яму. Капитан Кехл уже поднял руку, чтобы скомандовать пушкарям добавить огоньку, но прямо перед ним беззвучно, словно лист с дерева, опустился огромный круизный дирижабль, явно космический корабль. Кехл не был совсем уж диким и прессу читал, а также смотрел последние новости по Видону, и очертания корабля хозяина подземелья узнал сразу. Но только теперь это было не изображение на фотографиях или на экране, а буквально в 300 метрах и с раскрытыми отверстиями на корпусе, откуда торчали стволы совсем не детских размеров. С какого-то перепугу канонир довернул свою пушку в сторону рейдера, и мгновенная вспышка слизнула человека вместе с орудием, превратив в пар. Затем рейдер развернулся чуть боком, показывая огромную цифру 4, написанную во весь борт, и снова повернулся острым, словно игла, носом. К этому времени крейсер практически остановился, и капитан перегнулся через леер, поднося рупор к губам. — Сигнальщик! 5-ю цифру на флагшток! Рулевой! Править к зоне ожидания! Поскольку первоначальный план с корзиной провалился, Алексею пришлось зависать у самого жгута энергетической аномалии и вносить в ее створ кристаллы погрузочным манипулятором, ждать, пока белесые почти бесцветные камни приобретут насыщенный изумрудный цвет. Размер кристаллов был таким, что на зарядку пришлось потратить почти 5 часов, что привело к образованию очереди из 10 кораблей. но никто не протестовал. И когда манипулятор сложился в боковой пилон, а рейдер отошел в сторону, даже помигали фонарями вслед. Алексей уже собирался разгонять свой корабль для входа в вихрь, когда взгляд его упал на пятно темнеющего неба над головой. «Ну, я и дебил!» Он со вздохом задрал нос свечой вверх и на высоте 15 километров перевалил через край вихря вполне спокойно. Асарта, королевство Баркал, ледяные пустоши, исследовательский комплекс Рингар. Монтажом новых накопителей в арку занимались почти 500 человек в облачках сервисных механоидов, и дело продвигалось довольно быстро. Пока Алексей сдавал экзамены за первое учебное полугодие в магической академии, сотрудники исследовательского центра не только закончили монтаж, но и получили первые отклики от 20 неактивированных порталов, подтвердив теорию о возможности переброса на арку, находящуюся в пассивном режиме. В один из дней, когда Алексей навещал Северный узел, его вновь затребовал виртуал академик Лайхар. Подключившись прямо из пилотского ложемента, Алексей оказался в том же саду, но только в беседке его уже ждали. «Садитесь!» Академик, судя по всему, был полон нетерпения, но выдержки не терял. «Как дела?» «Лайхар, вы меня еще о здоровье спросите», — подсказал Алексей. «Ну вам-то зачем эти реверансы? Давайте к делу». «Хорошо», — мужчина кивнул. «Как мы и ожидали, самый стабильный и мощный отклик мы получили от арки на базе Линсар. Она всегда была активна, и, видимо, в ней просто кончилась энергия. Но такие арки не ставятся в местах, где нет возможности перезарядки. В 2000 километров есть относительно активная аномалия, где можно восстановить накопители. Просто перенести их через портал нельзя, так как в момент перехода они все полностью теряют энергию». «И вы предлагаете мне...» «Да!» — академик снова кивнул. «В оболочке сервисного меха это сделать невозможно. Автономность в 5 суток – это практически ничего. А привлекать кого-то со стороны – это вообще верх безумия. И вот я перенесусь на эту базу, выну 10 кристаллов. «Достаточно 5!» — вклинился Лайхар. «Хорошо. Пусть будет 5. И 2000 километров со средней скоростью 10 километров в день?» «Ну что вы такое говорите?» Академик от полноты чувств даже замахал руками. «Это нормальная, полноценная армейская база. Там на консервации все. От 2-местных легких транспортов до фрегатов планетарной обороны. Их там должно быть не меньше 5 штук. Так что занимайте пилотское кресло и в полной безопасности, и с комфортом, со средней скоростью 8000 километров в час, в тот же день будете дома. Но для нас всех это имеет решающее значение». С той арки мы уже наверняка сможем дотянуться до дальних баз Тессарии и запросить помощь, иначе вся наша жизнь теряет всякий смысл. И я бы не предлагал вам рискнуть своей головой просто из хорошего отношения ко всем нам. Я, конечно, имею генеральский чин, но все-таки не по вашей линии и не имею никакого права приказывать, зато у меня есть кое-что другое. Он вытащил и положил на столик небольшую черную штучку, похожую на фасолинку. Имплант генеральского класса. Не тот вспомогательный уродец с обрезанными функциями, что стоит у вас, а полноценный инструмент. Кстати, поддерживает создание магических узлов высшего уровня сложности. Выше только класс А, но их создают под конкретного носителя, и стоят они просто чудовищно много. Да я бы так помог, Алексей вздохнул. 110 душ, я знаю. Лайсер коснулся кончиками пальцев глаз и сердца, что в культуре тессарин означало «глаза видят, сердце чувствует». Но воспринимайте это как наш подарок. Кроме того, такой имплант сильно облегчит вашу жизнь, так как спокойно сидеть вы, конечно же, не сможете. Но все это на будущее, — академик улыбнулся. Планета Линсар совершенно безлюдна, и ваше путешествие будет простой прогулкой туда и обратно. Прогулка или нет, но готовился Алексей серьезно. Поскольку ему даже в голову не пришло оставить фамильное оружие, шпага и дагга ушли в цилиндрический тубус за спину. На спине же маленький 40-литровый рюкзак со всем необходимым, включая сухой паёк на 10 дней производства армии тессарин. Их же аптечка, легкий бронескаф, а поверх штаны, куртка и на тонкий анатомический шлем, повторявший форму головы, широкополая шляпа. Ну и легкие сапоги из комплекта штурмовой пехоты, не боящихся ни огня, ни воды, ни прочих случайностей войны. Видок у него, конечно, получился слегка необычный, но зато безопасно. Ну, если, конечно, не лезть под пушечный выстрел. Тяжелее всего досталось прощание с Кларой. Несмотря на то, что королева вела себя безукоризненно, но в воздухе витало что-то такое, от чего Алексею было тяжело дышать, а стекла в малой приемной зале просто осыпались серебристым дождем, как только он вышел. И только Нигара лишь коротко поклонилась, принимая к сведению его решение, и лишь спросила: «Господину подать горячий тинг к приезду?» Алексей рассмеялся и чуть приобнял служанку. «Я там оставил распоряжение относительно денег. 12 миллионов золотых хватит вам надолго, и я все-таки надеюсь вернуться до того, как они кончатся». «Я тоже». Девушка смахнула слезинку и молча уткнулась лицом в грудь Алексея. Куда дольше пришлось утрясать дела с Алгором, который долго ворчал, что нехрен таскать мясо из огня для военной разведки и что в комплексе некому заниматься текущими делами, и вообще все плохо, маршал. Если бы я был немного глупее, то подумал, что вы брюзжите от старости. Но ведь дело не в этом. Не в этом, со вздохом признался Алгор. Страшновато мне тебя отпускать. Парень ты, конечно, лихой. Я тот фильм о перевале Тансор себе сохранил и 6 раз прокрутил. Но все одно, ты не бессмертный. Так война вообще контактный спорт? Алексей улыбнулся. Но я постараюсь лишний раз не подставляться. Буду очень благодарен. Маршал кивнул. «Тебе новый имплант уже воткнули?» «Да, но пока он развернется, пройдет больше недели». Алексей кивнул и потрогал еще зудящее место над ухом, куда ему воткнули чудо-прибор Тессарин. «Ждать не буду». «И не надо!» Маршал кивнул в ответ, и Алексей сразу ощутил легкую щекотку в голове. «Скидываю тебе большой пакет по выживанию и вообще всякой полезной информации. Будет что почитать вечерами». Асарта, королевство Баркау, ледяные пустоши. Исследовательский комплекс Рингар. Аккуратно притерев рейдер на стоянку, Алексей отключил питание центрального блока, проверил накопители на утечку и уровень заряда, и только после этого вышел наружу, заперев двери. «Ты всегда так основателен?» — проговорил сервисный мех голосом сержанта Галласа. «Привычка!» — Алексей приветственно кивнул. «А ты, когда дома ложишься спать, оружие под рукой кладешь?» «Нет, конечно». Сержант рассмеялся и пошел вперед, показывая дорогу. «А я все время!» Алексей рассмеялся в ответ и поспешил следом.